Во как, стало понятнее, ФСБ ищет боевика, а РУЭП хочет пресечь торговлю оружием, а заодно накрыть тех, кто с этим связан. Если на этом завязана братва, то проблем у бандосов будет выше крыши, когда их прищучит. Да и наркота ведь, братва тут же пустит ее в дело, начнет продавать на всех углах. И даже объявления по всему городу, где предлагали сдать барыгу, не помогут. А ведь если бы им удалось провернуть сделку, то боевики получили бы оружие, которые будут использовать против наших ребят во второй войне уже через 3 года, а город наводнит куча наркоты, которые будут барыжить во всех клубах и везде, где можно. И, скорее всего, в первой моей жизни эта сделка удалась. Я даже вспомнил, что одно время мы то и дело ездили и находили труп очередного нарика, скончавшегося от передоза. Вроде бы даже этой осенью дело было, подзабывалось, конечно, но сейчас я вспоминал, что часто это были не безнадежные нарики, а вполне себе приличная, казалось бы, молодежь. Тогда герыч считался дорогим наркотиком для мажоров, но барыги часто давали обычным парням и девушкам первую дозу даром или по большой скидке. Да и уговаривали, мол, это же всего разок попробовать, ничего не будет, а молодежь-то на всякое запретное падкая, особенно в клубах, когда выпили, да и барыги знали, как уговаривать, чтобы заполучить клиента. Тем более, что часто дурью торговали ровесники, а им было проще найти нужные слова. Вот дело и шло. Развернули торговлю, маркетологи хреновы, торговцы смертью. Только не учли те барыги, что герыч, который им достался, пришел чистый, а они привыкли, что он всегда разбодяженный, даже у поставщиков. И сами продавали обычными дозами, не разбавив его сахарной пудрой и всякой дрянью, ведь очень много его пришло, некогда им было этим заниматься. Вот и выходило, что первая доза для многих становилась последней. А пока это поняли, пока их накрыли, смертей вышло много. И неужели это связано с этим делом? Если так, то эта треклятая бабочка наконец-то махнула крылом в нужную сторону, и шансом надо воспользоваться, выяснить, а заодно и поучаствовать. Вот и мы решили, начал тараторить турок. Нужен пес, он нападет на Шахтамирова, а тут ты и оп. Спасешь его, но собака, якобы, не твоя. А если он с перепугу выстрелит в Сан Саныча или ножом ударит, перебил я. Я-то могу собой рисковать, а вот собака этого не понимает, пропадет. Ничего у него нет с собой, даже заточки, да и он в ступор впадает, в лес отец. Ряженые псники ему личный досмотр по полной устроили. Если у коллег данные верны, все получится. Вы же все про него знаете, да? Строго спросил он у турка. Многое. Тот нахмурился. И про собаку, источник точный. И вот, значит, я задумался вслух. Я натравливаю на этого султана Сан Саныча, боевик в ужасе. Тут появляюсь я и под это дело с ним знакомлюсь. Вроде того, турок полез в бардачок. Вот тут газовый ПМ лежит, там шумовые заряжены, а твой пес, вроде как, к выстрелам приучен. Шмальнешь разок в воздух, оттащишь, мы у тебя собаку заберем, а ты тем временем с этим султаном познакомишься. Сказать-то просто, заметил я, а вот как это все провернуть, чтобы естественно было, а то балет начнется, и он сразу заподозрит, что все неправильно. Уже придумали, что делать. Заманим его в проулок, медленно сказал батя. Там опять ППС поедет, якобы еще деньги с него цыганить, попробуем его прижать туда, где вы с Сан Санычем ждать будете. Султан все равно по городу ходит, осматривается, что и как. Вот Сан Саныч нападет, ты оттащишь за угол, успокоишь, и я сразу его у тебя заберу. Лучше сам сделаю, пес ведь меня хорошо знает. Вот и надо сделать быстро, чтобы тот сообразить не успел. А где хотите провернуть это дело? Он сейчас в районе КБУ обедает, шашлык ест. Вот там и посмотрим, есть места. А если что пойдет не так, отец показал на газель, коллеги начнут маски-шоу и придут на помощь. Тогда уж берем этого султана под белые ручки и просто колем его. Но если так выйдет, то братву на него уже не заманить, а суть-то в этом вся. Быстрее надо, крикнул вылезший из газели Николай, держа в руке рацию. Он выходит уже, давай по дороге объясню. Тут же засуетился турок. Торопитесь вы, я положил руки на руль. Все внезапно, без подготовки. Разве так делается? Так появился он тоже раньше на месяц, чем мы его ждали, сказал турок. Вот и импровизируем на ходу. Он вчера в области показался и сразу сюда приехал, мы вообще чуть это не упустили. Давай я тебе по дороге расскажу, пока подготовим, что надо. Сан Саныч у тебя как к лаку для волос относится, чего? Удивился я. Да мы ему на холке немного волосы поднимем. Пусть думает султан, что бешеный. Ну вы, блин, даете? Проговорил я. Если овчарка на тебя бежит, тебе пофиг, бешеная она или нет. Это в любом случае опасно. А собака этот химас нюхать не любит. Я подвезу его на точку, чтобы у тебя в машине собакой не пахло и шерсти не осталось, предложил отец, держа поводок собаки. А ты езжай, слушай инструктаж, тебе же потом его подвозить, куда надо. Тут у тебя самая работа начнется. Ладно, погнали, я кивнул и вставил ключ в замок зажигания. Ну посмотрим, за что вся братва такие тачки любит. Завелось сразу, и звук приятный. Я откинулся на сиденье и выехал вперед, пытаясь приноровиться к габаритам машины. А тем временем уехала газель, которая должна меня прикрывать на случай, если что-то пойдет не так, потом батя с Сан Санычем, и потом уже я вместе с турком. Он слушал рацию, правда, я не мог разобрать, что они там обсуждали, и говорил, куда ехать. Я дорогу знал, но турок, как я понимаю, просто хочет, чтобы мы приехали именно в нужное время, вот и выбирал путь сам. Просто натравишь пса из-за угла, повторял турок как мантру, и сам выскочишь, типа, собака не твоя, поэтому просто уведешь его за угол, якобы прогнал подальше, а батя твой заберет сразу, а ты к султану, типа, как ты, спроси, что и как, и предложи подвести, и дальше разговоритесь, за жизнь поболтайте, он разговорчивый, насколько мы знаем, чтобы разговор с ним вести, я чуть прибавил скорость, вслушиваясь в звук двигателя, а ничего так носится так вот, чтобы разговор с ним вести, надо знать, о чем, какая у меня легенда, все просто, турок усмехнулся, ты такой новый русский местного разлива, знаешь серьезных людей, похвастайся этим, что-нибудь расскажи, как умеешь, а мимоходом забрось удочки, что занимаешься вагонными перевозками, он должен за это уцепиться, чтобы оружие перевести, вагоны же ведь никто не проверяет. Именно, он кивнул и приоткрыл окно, здесь направо, знакомство твое будет проистекать в два этапа, а то и в три, постепенно, не наскоком, сначала познакомиться, потом выпить или еще что-нибудь главное, предложи ему гостиницу за городом, чтобы братва его не нашла, есть одно место, так братва же его искать должна, разве нет, я рулил, смотря на дорогу, но иногда поглядывал на турка, сделка же дорогая, в этом и прикол. Паха. У султана здесь был единственный контакт, который владел оружием, но где стволы хранятся, никто не знает. И кто этот контакт? Гражданин Муромцев Никита Борисович, также известный как Боцман, турок усмехнулся. Султан ехал к нему, кроме него он никого в городе не знает. Здесь налево. Боцман же из универмага, Кросс разве никого другого вместо него послать не может? Удивился я. Или Кросс не в курсе, а это пока неизвестно. Таинственным голосом протянул он, но Кросс или правда не знает, или, скорее, не знает деталей, кто и с кем, чтобы при случае сказать, что не при делах, но чует, что мы работаем, уже прикрывается со всех сторон. Так вот, по оперативной информации, боцман ждал большой груз наркоты, огромный даже груз, и барыг готовил под это дело, и точки, здесь тоже налево, а оружие у него откуда, спросил я, еще пара поворотов, и мы приедем к району Гбо. Батин москвич показался впереди, совсем ненадолго, да и газельку я видел, все работает, пока мы едем. По нашим данным, продолжал турок, крутя в руках мобилу, а если быть честным, по данным местного РУАП, в 92М со склада долговременной консервации в области вывезли несколько грузовиков с ящиками, грабанули, проще говоря, пропала куча стволов, в основном, старый АКМ на 7,62, снятые с вооружения, но эти все должны быть в масле, исправны, да и долбят они еще, будь здоров, это плохо, это боцман стащил, вероятно, вот теперь султан ищет контакты с универмаговской братвой, да и не только с ними, оружие или контакты торгашей и у Артура есть, и у Слепого, а за такой груз наркоты они тоже будут рады сотрудничать, и кто-то из них тоже может знать, что в город прибыл такой покупатель, но кто он, пока не выяснили. А вот нам надо сделать так, чтобы вся эта сделка шла под нашим контролем. Неплохо бы их тогда прижали бы, проговорил я. Ага, но пока мы думали, что и как, из центра досье прислали, и там про собак указано. А Николай Иванович, как прочел, сразу про тебя вспомнил. Короче, как говорит Василий Иванович из нашего отдела, Я усмехнулся, я тут у вас в каждой жопе затычка. Паха, да отвечаю, с жаром заговорил он, мы же эту помощь ценим. Если у тебя какая проблема, звони, знаешь, мы многое решить можем. Про Севера не забудь, сделаем, Турок кивнул. Ты уже в этом деле шаришь, тогда банду обезвредил. Вот сейчас такого же приблатненного сыграй, он тебе поверит. А если что пойдет через жопу, ты точно сориентируешься на месте. Ну а мы работаем, ищем, кто вместо боцмана оружие будет предлагать. Он же не один все таскал, даже если он за спиной у кросса это провернул, то все равно кто-то из его бригады входы-выходы знать должен. Вот сюда. Нам главное, его на себя замкнуть, а потом сработаем, как надо. И боевика возьмем, и братве кровь попортим, и все на виду будет, сроки им тогда светит, мама не горюй. Да и стволы в Чечню не уйдут, и здесь наркоты не будет. Но это потом, пока у тебя цель, завязать знакомство, чтобы он был тебе обязан. Вот там тормози. Мы проехали мимо ГБО, остановились у продуктового магазина. Там стоял синий грузовик ГАЗ, кузов открытый, оттуда выгружали хлеб, но не в пакетах и не резанный, а обычные буханки. Белый, черный и батон. Вкусный запах шел даже с расстояния. Потом зайду, куплю, хлеб тогда здесь был хороший, часто ходил сюда брать, хоть это и не ближний свет. А мужики-то работали быстро и профессионально. На первый взгляд мне казалось, что операцию планировали на коленке, но я же в тот момент видел не все. А на самом деле они уже быстро организовали точку, где произойдет контакт, и гнали туда султана, притворяясь ППС, и вели его грамотно, каждый его шаг фиксировали по рации. Тут привлечено много людей, и большинства я даже не видел. В случае чего, вмешаются вооруженные оперативники в «Газели», но по плану это и не сгодится, все должно было идти гладко. Я оставил Чероки во дворе и шел к месту засады, где меня должен был ждать отец с собакой. Турок шел рядом со мной, держа в руках мобилу и прикрывая ею рацию, по которой слушал обстановку. Но обычно, когда все спланировано идеально, что-то да пойдет наперекосяк. Так и вышло. «Куда?» – рявкнул отец и побежал вперед. «Куда?» – взревел Турок и тоже бросился туда. «Объект идет к точке встречи», – равнодушно объявили по рации. А Сан Саныч, выскочивший из машины, мчался по улице, быстро удаляясь от нас. Даже кричать бесполезно, не услышит, он уже далеко. Цель у него была вполне определенная, бегущая там собака дворянской породы. Если у нее течка, ну, Сан Саныч, ну кобелина, был бы там я бы удержал, он бы послушался. Но вот без меня вмиг от рук отбился. Паха, тебе его догонять надо, уставший батя вернулся к нам. Он меня уже не послушает, ему не этого. Дворнягу ту увидал, и как рванет, течка у той суки или что, блин, не вовремя природа заиграла. Времени на погоню нет, прошипел Турок. Он уже зашел в тот проулок. И что делать? Тогда переносим точку на. Он поднял ко рту рацию, но договорить не успел. Я взял его за руку. Погоди, я огляделся вокруг. Есть идейка одна. Прикрывайте, но не вмешивайтесь. Глава 15. В радиоэфире у коллег творилось что-то невообразимое, но, когда Турок сказал в рацию пару фраз, все успокоилось. Решили положиться на меня, хотя куда им еще было деваться, очень уж наскоро все организовано, вот и посыпалось. Но пока Сан Саныч там развлекается с противоположным полом, меня ждет работа. Боевик по имени Султан шел по проулку, там мы его встретить уже не успеем, но дальше будет еще много подходящих мест. Райончик-то выбрали удобный, а рядом со старым ГБО у меня живет много друзей. Я прошел мимо магазина, где уже выгрузили хлеб, пересек через дорогу и добрался до самого ГБО. Паршиво будет, если там никого, но я думаю, что кого-нибудь да застану. Обошел здание, спустился в подвал и постучал в стальную дверь. На ней уже кто-то нарисовал мелом череп и рядом скорпиона с угрожающе поднятым хвостом. У некоторых моих знакомых были такие татуировки, один из них даже набивал такие друзьям. Я понимаю, почему парни, прошедшую первую чеченскую войну, накалывали себе там черепа, девок и орлов на фоне гор, но почему был популярен скорпион, я так и не узнал. На зоне Партак в виде скорпиона означал обычно опустившегося наркомана, но у ветеранов Чечни для этой фигуры явно было другое значение. Да и мало кто из блатных мог спросить с участника войны за эту татуировку, не получив за это по рогам. Я прислушался, через стальную дверь доносилась музыка. Сектор ГАЗа сейчас любит, а сам Юрий Клинских еще живой, Новые песни пишет, и месяц провоцирует нас на обман, и испарение земли бьет, как дурман, и каждый пень нам как капкан, и хлещет кровь из наших ран, и не пройти нам этот путь в такой туман. Я постучал в дверь кулаком, с той стороны тут же началась суета, девок, что ли, привели, но нет, открыл дверь один из орловских, Игорь, а в нос сразу ударил запах свежей краски. Вы бы хоть окно открыли, посоветовал я, пожимая парню руку и проходя внутрь, а то с запаха этого крыша поедет. Краска-то ядреная у вас, да не открывается. Витя Орлов поднялся с пола, отложил в сторону кисточку и посмотрел на ладони, а потом показал мне, испачканы в зеленой краске, мол, здороваться не будем. Раму уже думаем разбирать, пока не так холодно еще. Порядок наводите? Я оглядел половину выкрашенного пола и скамейки. Да вроде того, отозвался Игорь, а круто у вас выходит. Их всего четверо, с ними еще Егор, которого я тогда вытащил из обезьянника, и обычно молчаливый со мной Андрей, чью внешность портил толстый уродливый шрам от осколка, пересекающий обе губы и подбородок, из-за чего издалека казалось, будто он постоянно ухмыляется. Хотя парень-то, как говорил Витя, нормальный, добрейший души человек. Паха, я тут думал, Витя подошел к табуретке, плеснул из старой грязной пластиковой бутылки хершикалы бензинчика на тряпку и начал вытирать руки. К вам в милицию хочу пойти работать, что делать-то для этого надо? Все объясню, Витек, все по порядку, и помогу с этим. Но мне сейчас помощь нужна от вас, поучаствуете в оперативном мероприятии, понятыми побыть? Витя поднял глаза к потолку. Ну, раз ты просишь, то, нет, дело будет очень серьезное, не заскучаешь, усмехнулся я. Скажу, кратко, это нужно для того, чтобы не поехало снова оружие в Чечню. Все между собой переглянулись, взгляды загорелись, а я продолжил. Только об этом никому, даже вашим остальным друзьям из компашки. Если хоть кто-то слово скажет, братва услышит, сама свяжется с кем надо у нас за спиной, и все провалится. Вот это важно. Молчком, пообещал Орлов. Раз так надо, молчим. Всем понятно, остальные закивали. Мы готовы, Паха. В городе объявился чеченский эмиссар, хочет купить оружие у братвы, но пока ищет контакты. Мне тоже не нравится, что мы не можем его там прямо сейчас загрести, но надо смотреть на шаг вперед. Если поймаем этого, они отправят другого. Так что нам надо сам путь поставок прикрыть. Поймать его и все выбить, Витя усмехнулся. Чтобы всякие адвокаты не мешали, да хоть сюда его притащим и побазарим с ним по душам. Быстро все выложит, найдем способы разговорить. Нет, он должен выступить приманкой. Цепочка еще не сформировалась. Я должен с ним познакомиться, войти в доверие, но для этого нужен какой-то замес, из которого я его, якобы, спасу. Смотрите, тема такая, вы до него доскребитесь, уроните, в пыли поваляете для правдоподобности, можно в рожу дать по-настоящему, а потом я выскочу, пальну в воздух из газового шумовым патрончиком, шухер на виду, а вы разбежитесь. Такой план, только не прокалитесь, не выдайте наше с вами знакомство, ну и не покалечьте его, ему еще поставку оружия организовывать. Оружие, в Чечню, да за такое, знаешь, хрипло сказал Игорь меня за спиной, мы этому гаду отпустить его потом, да мы его прямо там, отставить. Приказал Орлов резким командирским окликом, и все парни тут же вытянулись по струнке, будто в армии. Делаем, как сказано, выходим. Паха, показывай, что и куда. Мы его начнем калашматить, потом уйдем. Раз так надо, так и сделаем. Только вы его точно потом закроете. Он пристально посмотрел мне в глаза. Зуб даю, пообещал я. Тут не только наше ведомство уже задействовано, как только инфу получим от него, заедет надолго. Да толку-то, на зоне им вольготно, недовольно проговорил Егор. Их воры любят, дела делают общие, коронуют даже, а он за такое попадет в тюрьму, а не на зону. Там совсем другая песня, парни, там зэкам лафы нет, весело там не будет. Мы готовы, доложил Витя Орлов, оглядев остальных. Веди. Пара минут, и парни вышли из ГБО чуть ли не строем, а меня снаружи уже ждал турок с рацией. Ну так что, Паха, он аж выпучил глаза. Чё придумал, давай нам новую точку встречи, я показал на парней, такой ему спектакль устроим, не забудет. Сказано, сделано. Пришлось проехаться подальше, но ряженый наряд ППС снова показался на хвосте султана, и он, решив, что ментам не хватило его денег, свернул через дворы. И когда боевик проходил между детским садом, огороженным высоким забором, и пятиэтажкой, путь ему преградил Витя Орлов с Егором, а за спиной встали Андрей с Игорем. А я спрятался за углом, держа в руке оружие, но не газовый ПМ, а тот пистолет, который я тогда забрал у Орлова, чтобы выкинуть. Боевое оружие. Все дело в том, что вдруг все же боевик вооружен, и тогда выходит, что парни рискуют. Теперь я за ними присматриваю и нанести им вред не позволю. Тем более, я здесь один, остальные на позициях, а кто-то еще и искал мою собаку. Иногда я выглядывал из укрытия, когда был уверен, что боевик меня не заметит. «А я тебя где-то видел», — заявил Орлов, щуря глаза. «Не знаю, брат», — Султан остановился. «Я только сегодня в ваш город приехал. Завод хочу открывать, работа у людей будет, а то все без денег сидят», — говорил он с акцентом, но слабым. Выражения лица я не видел, но появилось ощущение, что улыбается. «Врешь, Ара, точно видел я тебя», — заключил Витя. «В Грозном, на самое Рождество. Мы там у дома засели, а я видел, как ты и остальные из окна по нам из мух шмаляли. Столько наших положили, суки. Брат, да я вообще не воевал. Ты что, я всю жизнь в Москве прожил. Ты мне не брат», — отрезал Орлов. «Не воевал, говоришь, да чё ты мне гонишь? Гасить его надо», — прохрипел Андрей. «Пока никто не видит, гасим», — приказал Витя. Послышались звуки потасовки. Боевик был силен, но и парни не пальцем деланы, да их больше. Надо вмешиваться, а то слишком увлекутся, еще покалечит. Но никто не огорчится, если боевик получит больше необходимого, да и выглядеть это будет естественнее. Я быстро убрал боевой ПМ и достал газовый. Сейчас надо только подать звуковой сигнал. «Э, вы чё?» – проорал я и выскочил из-за угла. «Ну-ка свалили отсюда». Вскинул пистолет и пару раз шмальнул вверх. Бах-бах. Патроны шумовые, громыхали, почти как настоящие. Орлов, сделав вид, что видит меня впервые, пихнул в спину Егора, потом Игоря и рванул за угол, а Андрей побежал следом за ними. Вскоре они скрылись за домом. «Вот отморозки», — протянул я приблотненным голосом, с протяжкой, убирая ствол. «Совсем попутали что-то эти пацанчики. Да и вообще я охреневаю, полный район мусоров, а они все в глаза долбятся, ни хрена не видят. Тут пройти невозможно по городу, чтобы не устроили гоп-стоп по беспределу. Хорошо, я отлить сюда зарулил, а так урыли бы тебя», — отвечаю. «И не говори, брат», — сказал лежащий на земле Султан. «Вышел на прогулку и получил ни за что. А ты чё проулками-то ходишь?» Я загыгыкал. «Турист или чё? А, да по бизнесу приехал, брат», — и заблудился. Одет он был прилично, в пальто, а под ним костюм, все черное, даже галстук и рубашка, только теперь все в пыли и земле. Борода тоже черная, но в ней вблизи видна проседь, немного испачкана в крови. Улыбка вежливая, внешний вид приличный, а вот взгляд неприятный. Убийц я повидал много, и некоторые из них смотрели так же, по-волчьему. Совсем как Султан, по взгляду видно, как он меня презирал, хоть голос его и манеры были предельно вежливыми. «Ну ничего, ты еще сыграешь нам приманкой. Эх, молодежь совсем от рук отбилась», — проговорил он, отряхиваясь и ощупывая подбородок. «У нас молодые старших уважают, но времена такие, как там пелось, прощальным костром догорает эпоха. Ну надо же, музыку любит». Но я сделал вид, что не понял цитаты. Да и если я сразу начну ему помогать, тот заподозрит, что что-то тут слишком складно. Пусть поуговаривает меня, так точно поверит. «Чё?» – протянул я. «А ты чё, из этих, оттуда, с Кавказа? А нафига я тогда за тебя вписался? Пацаны не поймут». «Нет, брат, постой». Он достал из внутреннего кармана белый платок и приложил к носу. «Не оттуда я. За мной серьезные люди стоят, и в области у вас, и в Москве, и по всей стране. Спасибо тебе скажут. И кто эти люди? Не могу сказать. А чё ты мне фуфло тогда втюхиваешь?» Я сделал вид, что возмутился. «Про каких-то людей мне втираешь, а сам никого не называешь. А ты кто вообще такой?» Немного сбил его с толку, у него даже глазки забегали, пока он думал, что можно сказать, потому что в таком уличном разговоре потерялся, а оружие, чтобы поставить собеседника на место, у него нет. «Да и спасибо говорить у бандитов не принято, особенно у блатных, это он выдал зря, явно опыта в таких переговорах у него не было. Опасается еще, наверное, что я сейчас и сам на него наеду, а у меня же ствол. Поверь, брат, люди серьезные», — торопливо сказал он, убрал платок и достал портсигар. У них интересы большие, и деньги большие. Ты мне помог, вот это тебе в благодарность. А когда уеду, слово за тебя замолвлю, тебя тоже поблагодарят. Намного больше поблагодарят. А я же вижу, ты человек умный, а главное, справедливый, поэтому и вмешался. Ты, настоящий мужчина, по тебе это видно. Решил залить проблему деньгами и лестью. Но едва я подумал, что тактику он выбрал провальную, как увидел сумму, которой он хотел от меня откупиться. Потому что достал он из портсигара тонкую с виду пачку долларов, по 100 и по 50, и, хитрец, сказал, что я могу получить больше, чем если просто грабануть его здесь. Хотя с совсем тупым отморозком это бы не сработало, тот бы захотел получить все здесь и сейчас, но и султан тогда мог выбрать другую тактику. Ладно, подыграем. Да и совсем тупого бандоса строить из себя тоже подозрительно, совсем тупые на Чероки не ездят. Значит, твои большие люди, это Франклин Рузвельт и Грант? Я засмеялся гыкающим смехом гопника и взял купюры, где были изображены эти президенты. Пачка перекочевала в карман джинс. Если настоящие, оставлю себе лишние, что ли, пригодятся. А султан поднял голову и захохотал. Вот это хорошая шутка, брат, в самый раз. Он поднял большой палец. Вот приехал я в ваш город бизнес делать, ведь больше всех рискует тот, кто не рискует, выдал он очередную цитату. А у меня тут был друг, но оказалось, что он недавно умер. Вот и не встретил меня. Хреново дело, я кивнул. Ну, давай хоть довезу куда. До больнички тебе? Сильно поломали? Не, только в гостиницу, приличную. Есть одна на окраине, я сделал вид, что ненадолго задумался. И номера там козырные, и девки там чистые водятся. И сауна там сразу есть. Вези туда, брат. Он отряхнул большой ладонью пальто, приводя себя в порядок. Буду признателен. Я показал рукой и повел его через то место, откуда пришел сам. Никого не было, хотя за нами точно наблюдала целая толпа оперативников. Я еще раз осмотрелся. Главное, что ушел Орлов. Потом зайду, куплю им чего-нибудь в зал на деньги султана и помогу Витьке устроиться к нам, раз хочет. Нам в отделении такой человек пригодится точно. Какая у тебя машина крутая, похвалил султан, завидев выданные мне Чероки. Вот это я понимаю, джипера. Я притворился, что мне похвала понравилась. В натуре, мощная точила, прогундосил я и огляделся. Ракета, блин. До этого момента все шло гладко, но я ждал, что в любой момент все может пойти не так. Вот и пошло не так. Сан Саныч как-то меня унюхал и теперь мчался по улице в мою сторону. В пасти он держал палку, который хотел непременно поиграть со мной прямо сейчас. «Пальни в эту дрянь!» Сквозь зубы прохрипел султан, с яростью посмотрев в ту сторону. У него аж челюсть свело, и пальцы, сжатые в кулаки, захрустели. «Тебя бы пальнуть, султан, ты та еще дрянь, а не дружелюбную собаку!» Но вот излишне радостный Сан Саныч явно может все испортить. «Что же делать?» Я сделал вид, что на что-то решаюсь, а он вдруг остановился метрах в 30 от нас и недоверчиво посмотрел за угол, махая хвостом, потом снова повернулся ко мне. Кто-то его приманивал чем-то вкусненьким, и верный пес думал, сразу бежать ко мне или схватить угощение и уж тогда подойти. Подсказки ждет, а команду не дашь, султан поймет, что пес мой, и контакт будет упущен. «Садись уже», — распорядился я, — «в городе стрелять, что ли?» «При всех, и смотри, вон, в ошейнике кобелина». Вдруг хозяин рядом, шухер поднимет, а я с ментами не хочу дел иметь, я с ними в одной степи срать не сяду. Ты прав, брат, да просто ненавижу я этих тварей, как выплюнув, произнес султан и сел вперед. Стрелять их надо, шайтан. Я уселся на место водителя, удержав желание дать ему за такое по морде, завел двигатель и развернулся. Ох, Сан Саныч растеряется, куда это я вдруг делся, но что тут поделаешь? Вечером угощу его чем-нибудь вкусным. И какой у тебя бизнес? Поинтересовался я как бы между делом. Большой, султан смотрел в зеркало заднего вида. Вот тварюга какая, и чё ей надо? Его аж корёжит. Только что чуть не избили, а пышет злостью на собаку. Думаю, собаки его тоже ненавидят. Есть за что. Ну, надо серьезных людей в городе знать. Я начал забрасывать удочку. Я вот много кого знаю, в основном, с кроссом работаю. Но иногда с Артуром приходилось переговариваться. Много кому я нужен, ха. У меня тоже, можно сказать, бизнес. Но такой, специфический, неоформленный. А чем ты занимаешься, брат? Султан повернулся ко мне. Вагонными перевозками, объявил я. Короче, любой груз по стране могу отправить или принять без палева. Знаешь, надо в этой теме жить, чтобы разбираться. Я могу любой вагон в любую точку России запулить. Просто нужный номер напишу на борту, его на станции перецепит, особенно если с дежурным и сцепщиком хорошо жить, и уедет вагон куда тебе нужно, лишь бы ветка железнодорожная была протянута. Вот поэтому ты всем нужен, брат, боевик продолжил грубо льститься. Большой человек, логистика всем важна, если чё перевести надо, я полез во внутренний карман и достал визитку, которую мне приготовил турок. Вот мои цифры. Васин я, меня весь город знает, и я весь город знаю. Понял, брат, вот моя визитка. На белой картонной карточке был выбит только номер и имя, Али. В любое время дня и ночи звони, продолжил он, широко улыбаясь. Кто знает, может, мы и с тобой посотрудничаем. Как раз надо вагон один отправить, и здесь принять тоже. Набирай, как созреешь, спокойно бросил я. Ехать было недалеко. Я высадил султана у гостиницы и больше к нему в товарищи не набивался, как и было условлено. Он сам мне позвонит, сегодня или завтра, а пока будет под колпаком. Так что я вернулся в город, на условленное место неподалеку от нашей точки встречи. Там уже стояли машины. Сан Саныч что-то ел из миски, батя курил рядом. Вот кобелина, ругался он, чуть все не испортил, еще и два раза. И смотри, какой довольный. Пес кинулся ко мне и начал прыгать рядом, поскуливая от радости. Убедившись, что я рядом и никуда больше не еду, он вернулся к миске. «Да не ругайся на него», — сказал я, — «все вышло как надо, а я тут перед ним виноват», — батя усмехнулся, приманил его голой рукой, когда он к тебе бежал, обманул, получается. Он на меня потом смотрел, как на врага народа, вот и купил ему вкусняшек, пусть ест, а то подходить не будет потом. «Вышло вообще супер», — заявил турок, появляясь из-за газели. «Ты как профессиональный разведчик его вербовал, Паха, тебе в ГРУ надо было идти. Мне и в милиции хорошо, я расправил плечи, а новенькая кожанка скрипнула. Твое, я передал ему ключи, но про деньги промолчал. И газовик держи, жди звонка», из Нивы вышел Николай, держа в руках мобилу. «Он точно должен позвонить, ты его заинтересовал. Если что, зови», подал голос местный чекист Сергей Кепкин, держа руки в карманах. «Как ты всех организовал, как по учебнику. Правда, кто-то в доме милицию вызвал, приехал наряд, тех твоих знакомых пацанов искал. Я подошел, все решил, угрозы парням нет». Я кивнул, а то не хватало еще, чтобы за помощь команду Орлова прихватили. На этом мы распрощались. Я погладил собаку, подумал, что делать дальше. День уже шел к вечеру, я сделал многое, и даже продвинулся в своем расследовании, узнал про Севера, информатора покойного Кузьмина, но зацепку надо раскручивать дальше. Шел я по тротуару, машины проезжали мимо, все, кроме черной «Волги», которая поравнялась со мной и затормозила. Окошко приоткрылось, за рулем сидел Кепкин. «Ты, можно сказать, всю ситуацию сегодня спас», он заулыбался. «А то московские приехали, напортачили, чуть не испортили все. Мы-то с тобой местные, привыкли здесь работать, а вот они специфику нашу не знают, сразу рубит топором, когда тонко надо работать. Я вашу кухню не знаю», сказал я, «но с твоими коллегами работал и раньше, а Туркин тоже здесь родился. Да я понимаю, но вот если бы ты со мной с самого начала поработал, а не с ними, мы бы тех киллеров у кафешки всех бы взяли живьем, и я бы твоего Кузьмина бы раньше времени выцепил, он все бы рассказал». «Эх», он махнул рукой, «теперь поздно, но знаешь, Павел Алексеевич, ты если что узнаешь от этого барана с гор», Кепкин хмыкнул, «шипни сначала мне, я по-тихому все пробью, узнаю, а то москвичи сразу штурмом все брать будут, и что, обосрутся в итоге, и оружие не найдем, и наркоту в город привезут». «Так им не веришь?» – спросил я, думая про себя, к чему ему этот разговор. «Мы с тобой умные люди, понимаем, что в наших краях грубый подход не работает, да и они, знаешь, приехали, потом уехали, а нам-то дальше в этом городе жить. Вот если что, ты меня сначала набери», Кепкин сунул мне визитку, «а потом, через часик им. К тому времени мы с тобой все решим быстренько, никто ничего не поймет, и все в шоколаде будет. А я же вижу, ты далеко пойдешь, Павел, ты как отец твой, мужик умный, и я тебе подмогну, чем смогу. Ну как, добро, посмотрим». Я сделал вид, что сомневаюсь, но будто бы его аргументы меня уже почти убедили. В Хитрый чекист просто хочет поднасрать своим московским коллегам, или дело в чем-то другом, но пусть пока думает, что я молодой, неопытный, налезть падки. Возьму визитку, а сам сделаю, как надо мне, а не ему. Пусть думает, что я еще зеленый, мне же проще. Выясню, в чем дело, он этого даже не поймет. Он уехал, а я дошел до дома, снова покормил собаку, чтобы Сан Саныч не обижался и график не ломал, и пока думал, что делать, зазвонил сотовый телефон, поставленный на зарядку. Но это был не Султан, мне звонил турок, Паха. Голос вспшника был радостный. Ты помог нам, а мы поможем тебе. Собирайся, сейчас заеду. Что такое? Устроим тебе встречу с Севером. Вот только вряд ли ты его разговоришь, но раз я тебе обещал, вот и сделал. Ну, я-то его разговорю, я хмыкнул. Тут не сомневайся. В тебе, Паха, мы уверены. Турок засмеялся и положил трубку. Ну что же, расследование идет дальше. Я наскоро перекусил, погладил Сан Саныча и вышел из дома. Глава 16. Пока я шел, зарядил холодный осенний дождь. Вместо чероки у турка снова была вишневая девятка, внутри которой он меня и ждал. Окна закрыты, да через них и мало что видно, запотевшие, будто Гриша отметил сегодня успех первого этапа и немного вмазал. Из машины бухали басы, а когда я открыл, заиграла песня. И представил я, город наводнился вдруг веселыми людьми. Вышли все под дождь, скоро что-то пели и плясали, черт возьми, как в тему-то, а... Турок хмыкнул, наугад включил кассету, и тут тоже про дождь. Вы все что-то одно и то же слушаете, я уселся вперед, что Султан, что ты, только сейчас осень, не весна. Ну, про осень у них тоже есть классная запись, а песня продолжалась. Позабыв про стыд и опасность после с осложнением заболеть, люди под дождем как салют, встречали гром, весенний первый гром. Турок выключил магнитолу и убрал кассету в подкассетник с надписью «ДДТ», а потом повернулся ко мне. «Погнали? Поехали. Получается, Север вам стучит?» «Не совсем». Он покачал головой и завел двигатель. «Все сложно, ерепенится много, а мы пока не давим на него, а то соскочит еще или своим попадется. Его тогда сразу закопают, а нам он еще нужен. Да у вас тут вообще агентурная работа налажена». Я усмехнулся и откинулся на спинку сиденья, снова поймав себя на том, что по привычке ощупываю, что внизу. И у Кросса свои люди есть, и у Артура, а теперь еще и у Слепого. Если бы все было так просто. Вот смотри, Паха, он прищурился и включил дворники. Темнеет уже быстро. Так, ладно, к сути. У тебя вот тоже своя агентура водится, но у тебя есть определенная цель, чтобы эти твои стукачи-информаторы слушали между делом среди своих и тебе пересказывали, если что интересное попадется. А у нас чуточку другое. И что именно? Произнес я, чтобы поддержать разговор. Да вот, что у РУЭП, что у нас, цель, не кого-то одного за уголовку посадить, а всю банду накрыть. РУЭП, потому что с группировками борется, а мы, чтобы вообще все связи этой группировки или банды прервать и с корнем выдрать все, что с ними связано, потому что это все влияет глобально на всех. Такая вот обстановка в стране. И раз я в этом управлении работаю, то бандюганов, а не всяких шпионов или террористов ловлю. Хотя часто все связано бывает между собой. Мы смотрим шире, на единичную уголовку не размениваемся. Ну, да, я хмыкнул. А мы, получается, так, детский сад, штаны на лямках. Между прочим, пока вы там пасете кого-то, ныкаетесь, наше маленькое отделение несколько убийств раскрыло, а несколько предотвратило. Глобально для страны такое, может и нет, а для города и области, даже очень. Ты чего завелся, Паха? Я же не хвалюсь. Я про то, что нам светиться на урках и на уголовной рутине не резон. Сам понимаешь, выслеживаем крупную рыбу. Ладно, проехали, всяк кулик свое болото хвалит. Давай к делу. Скажи мне, коллега, а что в этой схеме делает Север? Сидит на своем месте, бандитствует, а потом, когда банду накроете, он всех сдаст и в шоколаде останется. А пока, чтобы вы его не прессовали, только по мелочи вам стучит, ну, что-то вроде, Паха. Как-то он конкурентов из другого города нам сдал тайком. Думал, мы не поймем, откуда источник, а мы его нашли и этим взяли на крючок. Но пока удочку еще не тянули, пусть зацепится покрепче. Будет надо, прижмем. Но пока он и его кодла блатная не в приоритете. Но Север, гад, себе на уме. Иногда приходится осаживать, вот как в тот раз, когда он тем пацанам пушки подгонял. Или, Турок снова глянул на меня. Вот как сейчас, раз уж пообещали, я от него потребовал, что он с тобой встретился. Вот только это не значит, что он все выложит. Может вообще наврать, с него станется. У меня не забалует. Сам его прижму, запоет. Он же вам с этим оружием чуть бойню в городе не устроил, можно сказать, так что уговаривать его не надо, а сразу в оборот брать, в ежовые рукавицы. Турок закивал. Да и мы думаем, сказал он, что эта разборка Артура с Кроссом тоже не просто так произошла. Но это, знаешь, пока не забивай голову и жди звонка от султана, он пока важнее. Нельзя, чтобы схрон в Чечню ушел. Тем временем мы выехали за город, проскочили мимо пилорамы, и я подумал, что отправляемся в поселок за рекой, но мы свернули на проселочную дорогу и доехали до недостроенной заправки. Там уже стояла серая Toyota с включенными фарами. Внутри виден силуэт человека. Иногда у его головы загорался тусклый огонек. Курит, значит. Подожду у трассы, сказал турок. Мелькать не буду, чтобы не нервничал, а то не разговорится. Но если надо его напрячь, то я могу и с вами постоять. Не стоит, справлюсь. Если что, зови, добегу. Он похлопал себя по боку, обозначая кобуру через куртку. Если чудить вздумает, начнет барагозить, я ему такой трах тебе дох устрою, что ему совсем махалой-махалой станет. Я вышел из машины, закрыл дверь и пошел через хрустящий под ногами гравий к Тойоте. Турок отъехал назад. Руки я держал в кармане, баюкая ПМ. Вороненая сталь приятно холодила кожу. Если вдруг Север окажется завязан в делах Рудакова и Кузьмина, да еще и в курсе, что на встрече буду я, может пальнуть, чтобы закончить то, что начал Кузьмин. Но я начеку. А будет забавно, если грохну его из его же оружия. Но никто в меня не стрелял, пока же Север просто курил, внимательно изучая меня. В машине играла музыка, но слушал он, как и ожидалось, не Шевчука, а шансон. «Что ж ты, фраер, сдал назад», — пел Михаил Круг. «Не по масти я тебе, это что-то из раннего. До хита Владимирский Централ оставалось еще пара лет, вот тогда он будет играть из каждого утюга. И это еще группа Бутырка не появилась, те-то вообще в нулевых будут петь отовсюду». Музыка замолчала. «Похоже, Север думал, что я останусь снаружи под дождем, а он внутри, но я нагло обошел машину, при этом глянув, есть ли кто-нибудь на заднем сиденье, и сел вперед. «Ну и чё тебе надо, мент?» — хрипло спросил Север. «Этот мужик уже в возрасте, хотя посидел явно раньше времени. Очки затемненные, татуировок на видимых местах нет, а золотые болты почти закрывают шрамы от сведения портаков. Да в зубах у него не стальные фиксы, а модный сейчас фарфор. Металлокерамику еще, вроде, не ставит. Но все равно, несмотря на внешний лоск, это уголовник со стажем, криминальный авторитет. И стукач в разработке. Опасный он. И мы с ним сидели в одной машине, в полумраке, ведь единственный источник света, включенные у Тойоты фары. В их свете видно мелкие капли дождя. Дождь тревожно барабанил по крыше. «Поосторожнее, вор, я разместился поудобнее. Хотя ты же еще не коронован, так что пока еще только жульман в вашей иерархии, или как там это называется сейчас. Но, глядишь, коронуют». «Много знаешь, мент, да не все», — отрезал он. «Говори, чё хотел. Говорить буду, когда я захочу, а ты пока слушай. У тебя ситуация не та», — чуть назвал я его старой кликухой, чтобы что-то от меня требовать. «Такое же у тебя погоняло было», — во как он хмыкнул. «Подготовился, мент, да особо не борзей, и не таких ломал. Да ты у нас крутой, я посмотрю. Я повидал много всяких блатных, от недавно откинувшихся, которые тут же совершали мокруху на первой же пьянке, до таких вот авторитетов. У них были общие черты, блатные часто подолгу думали над каждой фразой, потому что на зоне за одно неверное, даже и случайно брошенное слово можно было получить кучу проблем. Из-за этого они иногда казались заторможенными, особенно те, кто вышел недавно. Многие говорили на своем жаргоне только среди своих, а с посторонними общались спокойно и вежливо, хотя это зависело от обстоятельств. Часто они были начитаны, а чего еще там делать, вот и читали много, библиотек на зоне, завались. Потом так вообще, высшее образование получить можно будет в процессе отсидки. А вот Север быковал, как и многие синие при виде мента, по понятиям, ему даже говорить со мной западло. Вот только времена уже другие, воровские понятия уходят в историю, и сидящие за одним столом мент и вор в законе уже не вызывали вопросов. Но Северу за тайную встречу со мной предъявит, если узнают, и он про это в курсе. Поэтому и шифруется, но избежать встречи не смог. Но проще все же общаться с такими, как Артур, он тот еще бандит, но смотрит на жизнь более реально. «Слышал тут историю одну про тебя», — сказал я, не дав ему снова выдать какую-то колкость. «Как ты наперстки гонял, потом форточником стал и как тебя отмазал инспектор уголовного розыска Борис Кузьмин, а твой напарник зубатый уехал на зону, а это не ты Кузьму грохнул, мент», — он засмеялся, показывая белоснежные вставные зубы. «Даже в полумраке их видно, как блестят», — будто хвастался. «А вопросы здесь сегодня я задаю, у вас же с ним дружба почти была, мент с вором. Такого, говорят, не бывает, а у вас было. Не гони, мент», — он закурил. «С мусорами я не корешусь. Пожалел он меня тогда, вот и отмазал, и вся недолго. Наплел я ему, что исправлюсь, он как лох последний купился, поверил, больше с ним не пересекались. Это ты не гони, чуть, видели тебя с ним и позже». «Кто?» — Север злобно зыркнул глазами. «А я не на воровском сходе», — я хмыкнул. «Мне-то отвечать не надо, мне главное, что в протокол пойдет. И думаешь, поверит кто-то этому протоколу? Хе, не гони. Главное, что сложат 2 и 2, вор», — я наклонился к нему поближе. «Увидит слепой это, сопоставит факты твоего сотрудничества с чекистами, сделает выводы, он человек умный, и ему судебный процесс для разбирательств не нужен, вопрос решит быстро. А ты если думаешь, что ты весь такой незаменимый, то зря. Ну а если решил, что местные менты тебе не угроза, тогда вообще дурак. Если будет надо, прижмем тебя к ногтю как миленького. И это я еще про Артура не вспоминаю, как ты оружие против него выдавал. Или память отшибла? Гонева — это все про оружие. Короче, слушай сюда, мент, ты совсем уже. Это ты слушай сюда», — произнес я тише, но уже серьезнее. «С оружием, твой косяк, те парни под моим присмотром. Не знаю, что тебе ФСБ про это говорила, но говорю я, еще раз полезешь к тем парням — трындец тебе. Не советую даже косо смотреть в их сторону. Есть дела, которые я делаю по работе, а есть такие, которыми я горю. Для души, так сказать. И если кто мне с этим мешает, уничтожу. Заруби это себе на носу, вор. Продолжаем». Я отодвинулся, но глядел ему в глаза. Север взгляд держал, тоже еще тот волчара. «Но мне-то его надо сделать ручным песиком. Вот как те совсем мелкие модные собачки, что рычат от злости, но при этом трясутся от страха. Говори про Кузьму», — потребовал я, — «и Рудакова. Не обязательно всю вашу совместную историю, где и когда ты ему стучал, это я и так знаю. Он про тебя всем рассказывал. Как он говорил про тебя в отделе, в курсе. Особый блатной на коротком поводке. Кинешь ему косточку, мать родную продаст за нее. А тебе-то он говорил такое?» Такого Кузьмин на самом деле не говорил, да и вряд ли сказать мог, но Север поверил и аж дернулся от злости. «Ну давай, выплесни все, ворюга. Че он гнал? Это он ко мне прибегал жаловаться. Блатной аж вскричал. Мусор он легавый, волк позорный, вот он кто. Бабло он тянул, ныл и жаловался на жизнь, и бабки все требовал. Он тебя крышевал», — произнес я, скрывая восторг. «Во как все бывает в жизни, даже не поверишь. Ты ему долю отстегивал, часть в общак, часть ему». Север аж скорежило, и он на какое-то время замолчал. «Даванул я ему на больное место, он все и выдал, хоть уже и пожалел. Но теперь жалеть поздно, надо говорить. Один раз не вышло», — произнес он, — «тогда он меня закрыл, и я на зону уехал. Но я так спецом устроил, потому что мне ходка была нужна с авторитетной статьей, а он клюнул, как лох. Рассказывай мне тут», — недоверчиво протянул я. «Спецом ты устроим, да, как же, так я тебе и поверил. Что дальше?» «Откинулся я уже в начале 90-х, отсидел до звонка, а он снова ко мне приперся, приполз». Север вскинул руку и рассек воздух ладонью. «Бабки клянчил, все хотел, чтобы я его в банк устроил, надавил на барыгу, хозяина тогдашнего, и тот его взял. Так, что дальше?» «А потом пришли они ко мне, два начальника, Кузьма и Рудаков, следок с прокуратуры. Сразу понял, что в блудняк они влетели, кипишуют почем зря, а Кузьма чуть не рыдал, как баба». Север презрительно усмехнулся. «Бухой он еще, не соображал ни хрена. Короче, сбил он девку одну на трассе по пьяной лавочке, ее в больничку, померла потом через полгода. Вот следок давай Кузьму отмазывать». «Как именно?» «Там алкаш в городе в дерево врезался на шахе, помер сразу, вот на него и спихнули, что он сначала бабу сбил, потом в городе врезался. Так хотели выставить, но только потом оказалось, что там свидетель был, видел и машину, и самого Кузьму, как он там вокруг тела носился. «Так», — я кивнул, — «пока все билось, а отрывочные сведения собирались в кучу. Где вы встречались?» «Да там, на даче за городом». «А где именно?» «Да хрен его знает, где-то за 15-м километром. Рудакова — это дача, он там как хозяин себя вел. Дачу Рудакова, само собой, мы осматривали, там он не появлялся. А у Кузьмина дачи вообще не было. И потребовали у тебя свидетеля убрать?» Продолжил я. «Я мокрухами не занимаюсь», — гордо произнес Север. «Мне-то не гони, я эти стволы видел. Убил свидетеля?» «Нет, можешь сам проверить, живой он ушел. Дед один, как же его звали?» Он потер затылок. «Не помню, жил он за речкой Во», — вспомнил. «Фамилия у него была Захаров. Вредный дед, но я к нему приехал, сказал, чтобы помалкивал. Он меня понял и в ментовку не пошел. И в итоге на того жмура разбившегося телку и повесили. Внешне я этого не показал, но фамилию вспомнил. Это же со старика Захарова изначально пошла моя зацепка по банде черных риэлторов. Его внучка подала заявление о пропаже деда, а потом ее убили, и захваченный нами участник банды обвинял в убийстве старика и его внучки покойного Ганса. А рядом с домом Ганса мы нашли следы машины Рудакова. Снова все события перемешивались, но при этом и объединялись между собой необычным образом. Север приказал убить деда, ХМ. Вот в то, что к Северу пришли и потребовали, чтобы он запугал свидетеля, верю. А в то, чтобы блатной связался с Гансом, который, по словам Василия Ивановича, на зоне был опущенным, верится с трудом. «Вот только потом деда все равно убили», — сказал я. «Знаю я про это дело, я к этому отношения не имею», — начальник, — твердо произнес Север, но вдруг заржал. «А знаешь, что самое смешное? Ты же в курсах, начальник, что Артур из-за своего пасынка тогда боцмана порвал. А вот Кузьма, знаешь, кого сбил? Жену Артура, мать того пацана. Вот как, я пристально посмотрел на него. А Артур-то и не в курсах, а то бы решил, что это менты своего отмазали, тогда бы весь РУАП перестрелял вместе с батей твоим». Север заржал еще громче. «А может, и в курсах, узнал потом, но стал выжидать. Артур ведь может долго злобу в себе держать, если сразу не выйдет замочить. Так что ты посматривай по сторонам, пацанчик, может, тебя уже киллер пасет. Я тебе не пацанчик, вор, осадил я его. И ты сам больше всех рискуешь. Артур, если прознает про стволы, тебя на своем кладбище живьем закопает. Так что, Север, твой контакт у меня есть, от работы отвлекать не буду. Но я не Кузьма, я работаю иначе. Долю потребуешь побольше?» Он усмехнулся. «Мне твои бабки не нужны, коллегам я мешать не буду, но если потребуется, заявлюсь прямо к тебе. А если ты думаешь, что можешь меня потом грохнуть, и о разговоре не прознают, то зря». Я с усмешкой похлопал себе по нагрудному карману, где у меня лежал блокнот. «Пусть думает, что это диктофон, проревел он. «Я под это не вписывался, ты». Север полез в карман, но замер, увидев пистолет. «Ты мне тут по карманам-то не шастай», — проговорил я, — «а то место темное, никого нет, да и жалеть о тебе никто не будет. Ну а с чекистами я договорюсь, другого им подыщем на твое место. Лучше поработаем совместно, вор, и не боись, не подставлю, не прознают твои, если сам себя не выдашь. Бывай, вор». Он положил обе руки на руль, а я вышел и зашагал в сторону трассы. Дождь уже стих, видно было стоящую там девятку турка. Он снова слушал музыку, но другую группу. «Возьмите мое золото», — вполголоса подпевал Гриша, когда я открыл дверь. «Возьмите мое золото, ну, чё, паха», — раскрутил синего. «Обдумать все надо, Гриня», — я уселся вперед. «Информации вал». Первая мысль затмевала все остальные. Компромат, вот почему Кузьмин был на взводе. Рудаков был в курсе про аварию и ее исход. Он мог шантажировать Кузьмина, когда я вышел на след банды. В итоге, застрелили следователя Верхушина, хотели убить меня и отца. Главарь банды, кем бы он ни был, избавившись от участников, которые могли его выдать, решил окончательно зачистить хвосты. А Кузьмин мог в ней даже и не состоять. Он перед смертью вообще был дерганый, рисковал и шел на все, чуть не убил постороннего человека. Цепочка потихоньку замыкалась. Только Рудаков, что он, сам состоял в банде или все же у нее был другой главарь? Но что делать дальше, мне понятно. Надо любой ценой выходить на Рудакова, чтобы закрыть все белые пятна в этой истории. Его искали, но опера, ребята загруженные, а я сейчас могу заняться этим делом целиком, тем более, чеченец Султан мне еще не позвонил. Вот только перед этим надо проверить кое-что, еще одно маленькое белое пятнышко оставалось. Ранним утром, если даже Шухов вернулся, он так рано не приезжает, я пришел в гофт вместе с Сан Санычем. «Заколебал ты меня уже», — ревел дежурный Сурков, упираясь спиной в стену. «Иди отсюда, Устинов». «Заколебал». Уши у него красные, а стоящий там Василий Иванович, наоборот, довольный, улыбка до ушей. Тут несложно понять, что случилось. «С днем рождения, Марк Федорович», — бросил я и прошел в его помещение. Пока дежурный отбивался от Устинова, который хотел продолжить поздравление, дергая его за уши, это он еще Москву не показывал, была у него такая шутка, я прошел к помощнику дежурного. Сегодня там был Федя, тормознутый прыщавый парень, который забивал сводку. Настолько тормознутый, что дежурные Сурков и Ермолин называли его шестивольтовым и постоянно на него орали. Вот и сейчас он сидел, уставившись в журнал, как обкуренный наркоман, в одну точку. «Федя», — сказал я, — «дай ключ от каморки криминалиста». Тот, не глядя, протянул руку, достал связку ключей и дал мне. Я покрутил их в руках и повесил на место. Взять их мог любой, зайти в лабораторию Кирилла и испортить ему справку о следах. Практического смысла в этом было мало, но зачем-то же это было сделано. А вкупе с попыткой поджога гаража это все навевало определенные мысли. «Кто-нибудь брал их еще недавно?» — громко спросил я. «А?» — шестивольтовый повернулся ко мне. «Б. Кто брал ключи от лаборатории кроме меня и Кирилла в твою смену?» «Да хрен его знает», — он снова уставился в бумаги. «Бесполезно, он всегда такой. Тут хоть с пулеметом заходи и начинай стрелять, Федя не отреагирует. Отца еще нет, но пойду-ка я посоветуюсь с нашими операми, что они скажут на этот счет. Я, походу, рано пришел, в коридоре мне попался Витя Орлов. Выглядел он солидно, в костюме и белой рубашке. В руках он держал пакет, в котором была бутылка вина и коробка конфет. В эти годы это самый верный признак того, что человек идет устраиваться на работу. Да не, Витя, в самый раз. Я пожал ему руку и оглядел с головы до ног. Ты чего, сразу в начальнике решил записываться, так принарядился? Хе, не, а где костюм такой взял? Да вот все утро думал, где надыбать такой, у соседей выпросил. Он хмыкнул. Там Киха живет рядом, помнишь, в шахматы все играл. Он на шашлыки умотал, на дачу, а его жена мне подогнала костюмчик. Орлов отряхнул пиджак, тесноватый только в плечах. Короче, Витя, я положил ему руку на плечо и отвел к подоконнику. Я свалю сейчас, потому что мне тут светиться нежелательно, но мужиков попрошу, все покажут и расскажут. Первым делом иди с паспортом в кадры, через полчаса откроются, паспорт покажешь, заполнишь анкету огромную с указанием родственников, про себя тоже пометь, что воевал, учеба, работа и все такое, там объяснят. Характеристику потом принесешь из военной части, через военкомат сделаешь, скажи, чтобы не стеснялись хвалить. Еще тестирование пройдешь и военно-врачебную комиссию в медико-санитарной части МВД в области. Только там говори, что ничего не болит, это обязательно. Даже зуб и голова в жизни не болели, как у терминатора, а то заставит бегать по всем врачам, причину искать. И, кстати, перед тем, как будешь брать выписку от участкового терапевта о своих болячках, вырви из своей медкарты все сомнительные обращения. А лучше вовсе, карту эту потеряй и новую заведи для надежности. Да, вроде, ничем таким не страдал, пожал плечами Орлов. Нечего скрывать. А что за тестирование? А с ним я помогу. Научу задачки решать, там они с хитрецой, но типовые. Ладно, тороплюсь. В кабинет зайду и по делам умотаю. Ну ладно, озадаченный Орлов почесал затылок. Попробуем к вам пробиться. Не думал, что так все сложно. Пробовать не надо, Витька, а надо устраиваться. Скажи мне, ты же не состоишь на учете у нарколога и психиатра? Нет, конечно. Да я так спросил, на всякий случай, туда тоже запросы делать будут кадровики. Ах да, ну и на судимость родственников проверит, и спецпроверки в ФСБ направит, но ты не шпион и не террорист. Спецпроверки все, на самом деле, проходят. Ты, главное, медкомиссию не завали. Если что, проблемы есть со здоровьем, то сразу скажи мне, я вместо тебя найду человечка, кто кардиограмму сдаст или снимок носа. Да здоров я, как бык. А снимок носа-то зачем? Немного поник Витя. Ну если нос кривой, то перегородку смотрит. Был такой у нас случай. Я сам лично за кандидата на рентген приходил. Но у тебя, вижу, морда лица ровная. Да, а то, блин, в космонавты проще попасть, чем к вам. Ничего, прорвешься. Все, я погнал. Ты мне как раз идейку подкинул одну. Я, какую еще идейку? Недоумевал Витя. Он так и не понял, в чем дело, а я уже потянул Сан Саныча за собой. Возможно, он и его нюх сегодня пригодятся мне. Глава 17. Слыхал, Пашка, Устинов, попавшийся мне на пути, расправил газету. Убили негра. Знаменитая песня еще не вышла, но у Василия Ивановича почти получилось ее напеть. Понятия не имею, кто это такой. Он показал газету, где хорошо виден заголовок «Убит Тупак Шакур» и фото чернокожего певца, но хотя бы нам это не расследовать. Нам хватает веселья и так. Василий Иванович, помощь твоя нужна. Я показал на Орлова, который стоял у окна с растерянным видом. Вот наш будущий коллега, идет к нам в Угра, надеюсь, прямо в наше отделение. С Софиным беседу надо провести, потом показать, куда дальше ходить, с кем говорить и что делать. А мне надо бежать, пока не нарвался. Ща, это мы быстренько. Устинов подошел к Орлову и посмотрел на его пакет, где была видна бутылка и коробка конфет. Так, в кадр это все нести не обязательно, Пегасов без вина перебьется, и сладкое ему нельзя, жопа слипнется. А вот будущих коллег можно уважить уже сегодня. Ладно, неуверенно сказал Витя, отдавая пакет оперу. И еще, Василий Иванович заглянул внутрь и хмыкнул, друзьям своим передай, чтобы дома сидели и вечерами никуда не ходили. ОМОН с области приезжает, переворачивать все в городе будет, методом бредня всех ловить. Он растопырил пальцы свободной руки, как бы прочесывая пространство. Получите еще ни за что, лучше дома побыть, кассеты переслушать. Вот как решили в главке. Раз в городе начались разборки и уже есть два трупа, руководство не придумало ничего лучше, кроме как устраивать маски-шоу везде, где можно. В основном, в ресторанах, в кафе, на дискотеках и в клубах. Метод бредня, как выразился Василий Иванович, выходит, и будут хватать всех подряд в надежде, что поймают кого-то причастного. Так что Устинов прав, лучше молодежи сидеть по домам, чтобы не получить прикладом по хребту, ОМОНовцы при задержании их не церемонятся. Не думаю, что это остановит криминальную войну, ведь ответку сейчас должен дать Артур за своего убитого бугра, и он обязательно это сделает, но на какое-то время всю их деятельность действительно парализует. Ну а область перед Москвой отчитаться сможет, мол, составили план, провели мероприятие, задействовали основные и приданные силы. Наверняка в ходе рейдов патрончики, холодняк, стволы и прочую наркоту надыбают у всякой шушеры. Это тоже палки, за которые можно рапортовать о результатах. И хоть результаты эти напрямую никак не изменят накалявшуюся криминальную обстановку в городе, но жопу глав к себе прикроет, дескать, работали, задерживали, профилактировали. У нас всегда в системе так было, главное, не результат, а красиво его подать. Статистика та еще проститутка, особенно в МВД. А Устинов хитер, раз как-то про это прознал, ведь такие рейды заранее сильно не афишируются. И хорошо, что я на реабилитации, а то в таких мероприятиях задействуют всех, кто под рукой и не на смене. Сегодня ночью забьют весь изолятор, а оперов посадят за разбор полетов с задержанными. Но пока же мы идем по следу с Сан Санычем. Уже вскоре я добрался до здания городской прокуратуры, открыл тугую дверь и вместе с собакой вошел внутрь. Тут же привлек всеобщее внимание собравшихся, но посетители наверняка думали, что мне можно быть здесь с псом, а на прокурора я не наткнулся. Куда идти, я знал, так что сразу шагнул мимо стендов с информацией в кабинет следователей. Там просторно, ведь их сейчас работает всего двое. Даже втроем работы был бы вал. Зашиваются, но единиц новых им не добавляют. Сколько помню, следаки всегда зашивались, что ментовские, что прокурорские. Выдерживали и оставались только самые стойкие и преданные делу. Ну или дураки, всякое бывало. Ирина в синей форме сидела за своим столом и печатала. Кроме нее пока тут не было никого. На столе дымящаяся кружка с чаем. Напротив стол Румянцева, на котором стояла тарелка с печенюшками и бутерброд с пластом вареной колбасы. Сан Саныч недвусмысленно направил взгляд именно туда. А вот третий стол, за которым раньше сидел следователь Верхушин, пустовал. Его очистили от бумаг, он неестественно смотрелся, протертый и свободный. Верхушинский сейф у стены открыт, в нем уже не осталось ничего, все выгребли, и рабочее место ждет нового следака, которого должны сюда прислать уже скоро, а может и не скоро. А во, кто пришел? Ирина поднялась и отодвинула кресло. Ой, Сан Саныч, а можно его угостить? Если бы Сан Саныч умел говорить, он бы воскликнул. Да, но слово «угостить» он понимал прекрасно, и, не будь меня рядом, сразу бы оглушительно гавкнул. А так, только сдержанно заскулил. «Можно?» – разрешил я. Ирина взяла со стола Румянцева бутерброд, и уже через мгновение угощение исчезло в утробе пса. Клац! И нет бутера.